Я смотрел видеопрограммы о том, как это произошло. Слушал, как комментаторы говорили, какая-то великая тайна. Кто построил это все? Когда? Зачем? Годы пронеслись прочь слишком скоро, потому что, невзирая на лишение, это было детство не хуже и не лучше многих, обычное детство. А когда однажды отец рассказал нам, что надо было переехать, что он подал заявление на эмиграцию и что его приняли, и что как-то скопил 500 тысяч новых долларов, которые полагались всем североамериканским резидентам как плата за эмиграцию. Потому что экономически этот регион все еще считался одним из неплохих, если сравнивать с остальными. Путешествие гидросамолетом в Индию, невероятная масса народа там, мертвые тела на улицах, тела, которые еще не совсем умерли, но уже умирали, положены словно дрова, посыпаны каким-то химическим порошком, который делал их похожими на поленницу под первым снегом. Порт челночных кораблей в Кендрапаре на Бенгальском заливе, окруженный палаточным городком брошенных там эмигрантов. Громовой полет на челночном корабле, моя первая звездная тошнота и вид ослепительной терры, которая уменьшалась под нами. Потом путешествие на борту Максима Горького, корабля дальних перелетов, который достигал Плутона за 18 месяцев. Я провел эти месяцы по большей части вместе с остальными пассажирами в полусне, электрически созданных сумерках полусознания, которые делали путешествие переносимым. Примерно час мы провели на Плутоне, прежде чем сели на автобус, который космострадой перевез нас на звезду Бернарда, а оттуда на Сигни А2. Оттуда на Струве 2398, оттуда на Сигму Дракона 4, которую звали Вишну, где я провел остаток своего детства на ферме в долине, которая зеленела благодаря воде, вытекающей из расселин в скалах. Работая так, как я никогда не работал, ни прежде, ни потом. Где я, наконец, стал взрослым мужчиной, слишком скоро, когда моя мать умерла, рожа моего брата Дональда, мертворожденного. Пока меня не разбудила очередная выбоина, и я увидел, что дорога выскочила из джунглей на полосу в 10 метров шириной с каждой стороны автострады, где никакая растительность не могла существовать, кроме низенькой травки. Сэм ждал, когда ему можно будет влиться в движение. Невероятно медленно телега с какой-то конструкцией роллеров, почти не дававшей сцепления с дорогой, виляя, проревела мимо, а ее фары показались просто светлячками в сравнении с блестящим парадом остальных машин. Сэм проверил сканеры и выехал на дорогу, гладкую-гладкую дорогу космострады. Ах, какое хорошее чувство! Меня нежно вдавило в сиденье, когда Сэм включил ускорение, и скоро мы мчались сквозь низко стелющийся туман, который пах влажными травами и влажной землей, запах джунглей, который я не хотел бы чувствовать у себя в ноздрях, влажный и гнилостный. Я закрыл вентили кабины и промыл ее чистым воздухом, потом загерметизировал. Мы сделали прыжок во множество световых лет на Грумбридж 34Б, где была переходная дорога на безвоздушную луну газовой планеты-гиганта. «Эй, посмотрите, кто проснулся! Тебе лучше?» — Сэм говорил тихо. «Более-менее. Сколько времени мы путешествовали по тому проклятому ботаническому саду?» «Почти всю ночь. Мы, однако, пропустим зарю. Мне кажется, мы примерно в 100 кликах от портала». «Роскошно! Чем скорее мы уберемся из этой салатницы, тем лучше для нас!» Я оглянулся и увидел Дарлу и Читу, которые скорчились вместе на заднем сиденье, заснув, как трехлетние дети. и я почувствовал, что мне еще меньше лет, и снова провалился в небытие, без снов. Предостерегающее гудение портала разбудило меня. Я чувствовал себя еще лучше, но рот у меня был словно набит ватой, и все в теле болело. «Лучше скажи этим двум, что пристегнулись», — сказал Сэм. Я завопил через плечо, и они проснулись, протерли глаза и пристегнулись. Мимо пролетали предостерегающие знаки, и вдруг мы оказались в тумане, который окутал весь подъезд к порталу. Коридор безопасности, полоса, ограниченная двумя белыми линиями, разматывался на нас из тумана. «Ты на инструментах?» — спросил я. «Не-а. Использую наводящие маркеры». Туман стал еще гуще, и линии потускнели. Потом, как по маслу, туман мгновенно исчез, и мы проехали мигающий красный сигнал пункта стыковки и пронзили силовое поле портала. Поле держит атмосферу, но дает возможность твердому телу проехать насквозь. Мне всегда хотелось спросить, что произойдет, если машины, которые создают это поле, внезапно испортятся? Насколько я знаю, такого никогда не случалось, и никому не приходило в голову беспокоиться об этом, кроме меня. Вообще-то никто не собирается проводить бессонных ночей, думая о том, что произойдет, если портал совершенно испортится и цилиндры упадут. Такое вроде как тоже никогда не случалось, по крайней мере в известных лабиринтах. Мы почувствовали минутное притяжение неведомой силы. Это с нами работали жадные пальцы гравитации. «Смотри в оба, Сэм. Это всегда был тяжелый поганый портал. Его надо откалибровать». «Бум!» Тяжеловоз словно упал, ударившись по космостраде Грумбриджа. Джунгли пропали, и вокруг нас простиралась холодная плоская земля сателлита, омыта тусклым красным сиянием основного карликового солнца Грумбриджа 34b. Оно висело на огромной занавеске неба, покрытого звездами. Газовый гигант висел над нами справа и занимал сейчас примерно 45 градусов неба. «Напомни мне подать жалобу в ближайший офис по техническому обслуживанию космострады», — пошутил Сэм, «отлично зная, что рекалибрация будет выполнена самим порталом, когда наступит время. Так же, как и поверхность дороги космострады. Порталы сами себя ремонтировали. «В один прекрасный день мы материализуемся под поверхностью дороги», — сказал он, повторяя страшную сказку, которая тоже принадлежала к фольклору космострады. «Ей-богу, мне интересно, что тогда случится? Взрыв?» «Сэм, ну ты отлично знаешь, что этого случиться не может. Я уже прошел все стадии этого спора, 100 раз в 100 различных пивнухах. Переход через портал — это не вопрос передачи материи, это вопрос геометрии. Пространства по обеим сторонам портала соприкасающиеся, а не конгруентные. Мы только что пережили невыровненность, где вход оказался выше выхода. Если бы ситуация была обратной, а разница не превышала бы нескольких сантиметров, то ощущение было бы такое, словно переезжаешь в выбоину, без проблем. Однако, если бы несоответствие уровней было больше, скажем, метр или около того, то мы бы налетели на этот край металла дороги, которым кончается въезд в портал, и нас бы размазало по дороге. Но мы все равно бы остались на входе в портал, но никакого взрыва не было. В энный раз я все это объяснял Сэму, и он смеялся. «Я просто дразню тебя, сынок. Мне нравится видеть, как у тебя шерсть на загривке встает дыбом, когда ты споришь с этими тупыми водилами. Но скажи мне, почему мы ничего не слышим про такие происшествия?» «По той же причине, по какой все несчастные случаи с порталами очень трудно проверить. Но кто знает, может быть, есть какие-то механизмы безопасности, а может быть, есть что-то в природе, искаженное времени и пространства, что исключает подобные штуки», — Я не знаю. Это чудо, что они могут вообще что-то выровнять с какой-то степенью точности на расстоянии дюжины световых лет. Есть многое в космостраде, но мы не знаем. Одна из самых больших тайн — это то, зачем дорога вообще понадобилась. «Ну, — ответил Сэм, — я так думаю, что им приходилось тащить тяжелое оборудование с одного места на другое, пока они от одного цилиндра добирались до места, где предстояло поставить следующий. Технология, которая так хорошо управляется с гравитационными силами, не нуждается в том, чтобы строить дороги для наземных транспортных средств. Разве нет?» «Тут ты меня прищучил. Черт! Может, в бюджете отыскались лишние деньги, и бюрократы не могли себя заставить отдать то, что уже раз попало им в лапы. Они просто должны были их потратить, поскольку бюрократы во всей вселенной одинаковы. Я так понимаю, что ты шутишь?» «Не совсем. В сравнении с потрясающей инженерной техникой, которая построила сами порталы, положить между ними дорогу, которая сама себя технически обслуживает, детская игрушка. Просто пришло в голову и сделали». «Я никогда не думал об этом, каким образом», — сказал я, почесывая в затылке. «Но черт возьми, почему они плюхнули цилиндры просто на поверхность планет? Почему они оставили их в космосе?»